все в пурпурном и лиловом платье, торговцы птицей и рыбой, их одежда была оторочена мехом, за ними в венках из жемчуга, старшина менял, и тут же ехали два всадника, одетых, как странствующие рыцари, а с ними четыре женщины в диковинных платьях. Две шли пешком, две восседали на лошадях. За менялами появились цирюльники, за цирюльниками стеклодувы. Одежда на стеклодувах была алая, отделанная мехом, на голове венки из жемчуга с золотым обручем, в руках фляги, бокалы и иные их чудесные произведения. Впереди стеклодувы шли музыканты. Стеклодувы сменили мастера по гребням и фонарям. Последние несли фонари, в которых сидело множество всякого рода птиц. Цитата. Чтобы доставить удовольствие монсеньору Дожу, они открыли фонари, и все птицы вылетели и разлетелись туда и сюда, куда какая птица хотела. Конец цитаты. Затем подошли пышно одетые золотых дел мастера. Цитата. В венках и ожерельях из золота, серебра, жемчуга, самоцветов, сапфиров, изумрудов, алмазов, топазов, гиацинтов, аметистов, рубинов, яшмы, карбункулов великой цены. Конец цитаты. Так процессия шла мимо Дожа и Дагорессы с музыкой и кликами в честь новоизбранного главы Венеции. Цитата. Я вынужден умолчать об остальных ремесленниках, заканчивая свой рассказ в канале. Знаете, что монсеньор Дож был введен в свою должность в понедельник? И до воскресенья венецианцы были только тем и заняты, что ходили поглядеть на своего сеньора и госпожу тем порядком, какой я описывал. Конец цитаты. Нет сомнения, что впоследствии, лежа под звездами где-нибудь в пустынях Средней Азии, у мерцающего костра, в обществе одетых в вонючие овчины монголов, вслушиваясь в их бесконечные рассказы о набегах, о любви, внимая жалобным звуком татарских дудок, Марко Поло нередко вспоминал это пышное празднество венецианцев. Марко и его друзья могли усвоить на улицах Венеции немало и других уроков. Свадьба в Венеции обычно справлялась по обрядам католической церкви. Но женщины, стремясь уклониться от выплаты поборов, частенько обходились без благословения церкви, а иногда до брака даже и не встречались со своими будущими мужьями. Такие браки можно было объявить недействительными, и, пользуясь этим, многие мужчины заводили себе по нескольку жен. Нередко это влекло за собой судебные процессы. О таких судебных процессах до нас дошло множество записей, сделанных на диковинной мешанине местного диалекта и дурной латыни. Выдержки из двух судебных записей стоит здесь привести. Хотя эти записи относятся к 1443 году, они показывают, насколько свободны были венецианские нравы в XIII веке. Некий Пьетро из Тренто, торговец металлами, проходя однажды вечером по приходу святых Гервасия и Протасия, остановился напротив дома Катаруцци, вдовы Джованни Банка. Увидев в окне хозяйку, он обратился к ней. «Мадонна, подыщи мне красивую девушку». «Ах ты, образина бесстыжая, ах ты, пьянчушка! Что я тебе, сводня?» — завизжала вдова. «Неужто я сказал, что ты сводня? Я ведь тебя прошу подыскать мне девушку в жены». «Ну, разве что так», — отвечает Катаруцца, перебирая в уме всех знакомых ей девушек. «Господи, да я найду тебе девушку, право слово найду, приходи ко мне завтра». На следующий день Пьетро явился. Его уже ждали красивая девушка по имени Мария и доминиканец Моксы. Последний спросил Пьетро и Марию, желают ли они соединиться. Цитата «Как повелевает Бог и Святая Церковь». Конец цитаты. Те отвечали утвердительно, взяли друг друга за руку. «Фечера колосьон де бригаде по консума верун матриомониум». Устроили общий завтрак и потом завершили брак. И дело было кончено. В другом заплесневелом ветхом томе рассказывается о Беатриче Франчи Джене. Возвращаясь домой из Тревизо, она остановилась в доме своей родственницы Занины, где случайно находился некий Фалькон, которого Беатриче давно знала. Взаимопонимание между Беатриче и Фальконом было достигнуто весьма быстро, и Занина простодушно рассказывала на допросе.